Глава 15. Роковое решение. На следующий день госпожа Молохова и ее дети, уставшие с дороги, еще спали, когда приехал доктор. Молохов принял его в кабинете, где уже сидела его старшая дочь, успевшая побывать у больной сестры. Антон Петрович, суровый со взрослыми пациентами, прекрасно умел ладить с детьми. К тому же Фима давно была с ним знакома. Он внимательно обследовал девочку, расспросил ее и нянюшку, но ничего решительного не стал отвечать на вопросы Надежды Николаевны, и даже ее отцу отвечал неохотно, пока Надя была тут. Только выйдя из комнаты, где она осталась, замешкавшись над сестрой, он скороговоркой сообщил Молохову: «Пока ничего не могу сказать вам уверенно, но вижу, что положение крайне серьезное. Мне всегда казалось, что состояние здоровья этого ребенка ненормально, что она болеет не без причины. Теперь я убежден, что ее в раннем детстве ушибли или она упала. У нее поврежден позвоночный столб, это точно. Прежде я думал, что это золотуха, так как Софья Никандровна так уверенно отрицала возможность падения или ушиба. Но теперь я не сомневаюсь, что она была травмирована». «Вы считаете ее положение безнадежным?» — тревожно спросил Молохов. Доктор задумался. «Болезнь приняла очень острый оборот», — наконец вымолвил он. «Если бы субъект был сильнее, можно было бы надеяться, что он вынесет процесс болезни и все зло ограничится увечьем. Но теперь, при таком истощении и бессилии организма, надеяться на счастливый исход трудно. С вами, Николай Николаевич, я считаю себя обязанным говорить откровенно. Что вы называете счастливым исходом? Многие выживают в таком состоянии. Но я должен честно сказать вам, учитывая слабость вашей дочери, я сомневаюсь, что она его перенесет». «Ну что же у нее такое, наконец?» — вскричал Молохов. «Ноги, что ли, отнялись?» «Как?» — я думал. «Неужели вы меня не понимаете?» «Да, ноги временно отнялись, потому что у нее образуется горб». Генерал побледнел, а за спиной доктора в дверях кто-то отчаянно охнул. Оба обернулись и увидели Надежду Николаевну. Она стояла, держась одной рукой за дверь, а другую прижимая к глазам. В лице ее не было ни кровинки. «Ну, а вот это уж совсем лишнее», — недовольно проворчал доктор. «Лучше бы вам этого пока не знать. И как это мы вас не услышали?» Надя сделала нетерпеливое движение, как будто хотела сказать: «Не во мне дело», и спросила: «Этому нельзя помочь? Неужели нельзя ее вылечить?» «Я не утверждаю, что ваша сестра не смогла бы пережить образование горба», — ответил доктор, неправильно поняв ее вопрос и полагая, что она слышала весь их разговор. «Может быть, у нее достанет сил, я не могу определить. И вообще я не могу взять на себя ответственность в таком серьезном случае. Я бы просил позволения собрать докторов. Ум хорошо, а вы знаете, два лучше». «Мы сами хотели просить вас об этом», — согласился хозяин дома. Его дочь ничего не могла сказать. Ответ доктора ясно показывал, что опасность еще больше, чем она думала, что быть горбатой калекой, по мнению Антона Петровича, еще не означало самого худшего и казалось ему счастливым исходом болезни Фимы. Такой диагноз был равносилен смертному приговору. Надя старалась, но никак не могла свыкнуться с этой страшной мыслью. Доктор собрался уезжать, сказав, что он сам известит других врачей и попросит их собраться сегодня же, часа в 4. «Антон Петрович», — остановила его Надя, с трудом выговаривая слова от судорожного спазма в горле. «Что я услышала вас? Не беда, но я думаю и надеюсь, папа со мной согласится. Что бы ни сказали доктора, не надо никому в доме говорить об этом, кроме нас с папой. Мы с ним не болтливы, но если будут знать другие, то сохранить тайну от Фимочки будет невозможно. А я полагаю, что ей самой не надо знать, что с ней такое». «Без всякого сомнения, ей нельзя знать об этом», — согласился доктор. «Ну, в таком случае ты никому об этом не должен говорить, папа. Ты знаешь, что у маман от Поли и Риады, а тем более от Иладия, секретов нет». «Да, я не скажу. Зачем же? Только заранее и ей лишнее горе. Да ведь все равно не поможет». Генерал казался еще более взволнованным, чем дочь. Он был поражен неожиданным семейным несчастьем, тем более что до сих пор в отношении здоровья судьба была милостива ко всем его детям. «Не только не поможет, но может сильно повредить больной», — решил доктор. «Я хотел рекомендовать вам молчание в отношении всех, без исключения членов вашей семьи, Николай Николаевич, но раз уж Надежда Николаевна все слышала, то делать нечего. Софью Никандровну к чему же беспокоить? Ее надо пожалеть». Таким образом, было решено, что мать, наравне с другими, пока не будет знать правды. Эта страшная правда отныне должна стать тяжким грузом для отца, а еще более для сестры приговоренного ребенка, потому что отец все-таки отвлекался от грустных мыслей служебными занятиями и частым отсутствием дома. Да он и не любил Фимочку так горячо, как Надя. Все чувства, все помыслы, которые с этого дня сосредоточились у изголовья маленькой страдалицы. Собравшись на консилиум, врачи единодушно подтвердили диагноз домашнего доктора Молоховых. Серафиме грозило увечье или медленная смерть. Если бы болезнь была обнаружена раньше, считали консультанты, можно было бы приостановить ее ход. Но теперь уже было поздно и надеяться не на что. В последние моменты болезнь приняла острую форму. К тому же девочка совершенно обессилена. Эту девочку с рождения следовало бы усиленно кормить рыбьим жиром и йодом, но теперь, увы, поздно, так заключил один ученый доктор, и остальные врачи подтвердили его мнение. Оказалось, что Антон Петрович и сам придерживался такой системы лечения Фимочки, но советы его плохо исполнялись, а в последние летние месяцы, как стало известно из слов ребенка, няня жалела ее и совсем перестала давать противные лекарства. Печальное известие горьким укором легло на душу Нади. В городе она сама наблюдала за этим. Значит, будь она в деревне, болезнь не развивалась бы так стремительно. Предупрежденные Антоном Петровичем доктора говорили с хозяйкой дома не вполне откровенно. Она осталась в убеждении, что у дочери ее сильная золотуха и английская болезнь в ногах, но что при надлежащем лечении это пройдет. Разговаривая с докторами, Софья Никандровна предположила, что, вероятно, ее девочке помогли бы серные ванны, что ее надо бы свозить за границу. Один доктор согласился, что это будет очень хорошо. Другой заметил, что лучшие при таких болезнях воды кавказские. Генеральша Молохова пришла в восторг от такой перспективы, немедленно начала строить планы и сообщила всем своим знакомым, что весной они едут в Пятигорск, поскольку этого требует здоровье ее младшей дочери. Когда в последующие тяжелые дни Надежде Николаевне доводилось слушать эти разговоры, восторги мачехи по поводу предстоящего ей знакомства с Кавказом, с поэтическими вершинами, воспетыми Пушкиным и Лермонтовым, с местом дуэли, где пал певец Демона и Тамары, она старалась не слушать, а поскорее уходила, чтоб скрыть негодование и слезы бессильного горя. Слезливость была не в ее характере, но теперь, при каждом взгляде на больную, при каждой мысли о том, как она страдает и какие страдания ей еще предстоят, Наде приходилось делать над собой усилие. Нервы ее были напряжены и расстроены постоянным уходом за сестрой и частыми бессонными ночами. Она, однако же, по возможности не забывала о принятых на себя обязательствах в отношении других и пользовалась ежедневным послеобеденным отдыхом Серафимы, чтобы бывать у Юрьиных и заниматься с Олей, мать которой уже сама аккуратнейшим образом пересылала каждое первое число Марье Ильиничне Савиной деньги за Надины уроки. Юрьина была предупреждена, что болезнь Фимы может осложниться. Сердечно любя и уважая Надежду Николаевну, она была согласна на все ее условия. Наташа Сомова со своей стороны только и ждала первого слова подруги, чтобы с готовностью ее заменить. Но вся осень и даже начало зимы прошли сравнительно благополучно. Фимочка днем была довольно спокойна, и необходимые ежедневные прогулки не затрудняли Надежду Николаевну, а напротив, ей самой приносили большую пользу. Она вообще приободрилась, ей казалось, что сестре лучше. Она не подозревала, что все усилия докторов, убежденных в невозможности спасти девочку, были направлены только на то, чтобы облегчить ее страдания, с помощью искусственного сна взбодрить ее силы, истощенной, изнурительной, повторяющейся каждое утро лихорадкой, словом, поддержать ее угасающую жизнь. Время шло монотонно и печально. Прошли последние красные дни осени, в течение которых больную девочку еще выносили на креслах в сад. Дождливая погода сменилась первыми морозными днями. В день покрова, как обычно, все запорошило первым снежком. А вскоре наступила настоящая зима. К тому времени из-за усилившейся боли в пояснице и груди и лихорадки, мучившей ее на рассвете, сон Серафима сделался таким беспокойным, что Наде приходилось проводить не одну ночь, сидя на стуле у ее кровати. Эти бессонные ночи истомили ее, она похудела. В конце ноября ей все-таки пришлось прибегнуть к услугам Сомовой, потому что пару раз перед этим она неожиданно для самой себя задремала вместе с сестрой после обеда и пропустила время урока у Юрьиной. Тогда она и написала подруге, что будет уведомлять ее в те дни, когда особенно устанет ночью. Утомление и бледность старшей дочери не остались незамеченными отцом. Он заговорил об этом и выразил опасение, как бы и она, в свою очередь, не заболела. «Не понимаю, зачем Надя так утомляется», — заметила на это Софья Никандровна. «Добро бы некому было смотреть за Серафимой, а то и нянька прекрасная, и на смену ей полон дом прислуги. Наконец можно взять и сестру милосердия». «Положим, никакая сестра милосердия родной сестры не заменит», — сурово возразил муж. «Нет, может быть, и заменила бы, и лучше меня сумела бы присмотреть, но вряд ли смогла бы так ее занять, как я. А главное, Фимочка все упрашивает меня не уходить, а я не могу ей отказать», — сказала Надежда Николаевна. «В таком случае, не лучше ли поставить тебе кровать возле нее, чтоб ты могла хоть прилечь? Или нет, впрочем, это было бы для тебя слишком беспокойно? Я была бы очень рада, если бы Фимочка возле меня спала, но только в детской это неудобно, потому что там Витя и девочки, а у меня в комнате тоже нельзя. Она тут же приняла бы больничный вид, а это прежде всего для самой Фимочки не годится. Ведь она и без того целые дни у меня проводит, отдыхает от своих лекарств и пластырей до вечерних ванн». «Так что же делать?» — спросила мачеха. «Я не вижу возможности сблизить детскую с твоей комнатой или выселить детей из их комнат». «Это и не нужно. Напротив, мне кажется, было бы неплохо избавить детей от постоянного зрелища страданий, удалив от них Фиму. И ей было бы спокойнее одной. А то она иногда только задремлет, как ее будет Витя плачем, или сестры смехом и болтовней. Ей в детской очень неспокойно». «И где же, по-твоему, ей будет лучше?» «Ей было бы лучше возле меня, в той маленькой комнате, в которую от меня заперта дверь. Ее легко можно отворить. Я бы тогда тоже свою кровать туда поставила, спала бы вместе с ней, а целый день она проводила бы в чистом воздухе в моей комнате, пока освежилась бы наша спальня. Это и для нее, и для Виктора было бы гораздо здоровее и удобнее». «А что, Софи, как ты думаешь? Ведь это она правду говорит», — сказал Николай Николаевич. «Это очень легко сделать хоть прямо сейчас». Софья Никандровна стояла, слушала, соображала, и слов не находила от недоумения. «Да о какой это комнате ты говоришь?» Наконец выговорила она, несколько громче, чем говорила обычно. «О комнате, которая совсем пуста и, кажется, никому не нужна. Она между комнатой мадемуазель Наке и моей». «Ну да, как же ты не знаешь?» — подтвердил муж. «Где мольберт Эладия?» «Но ведь это его мастерская. Он занимается там рисованием, то есть живописью». «То есть почкотней полотна и бумаги? Неужели эта почкотня важнее удобства его умирающей сестры?» — строго спросил генерал. «Умирающий?» — взвизгнула Молохова. «Что ты, бог с тобой, Николай Николаевич?» «Ну, больной, серьезно больной. Не все ли равно?» — поправился Молохов. «О чем тут разговаривать? Надо немедленно ее очистить». «О, разумеется! Ради фантазии вашей дочери Мы скоро все будем плясать под ее дудку вслед за вами». «Да какие тут фантазии», — отозвалась Надя. «Мне решительно ничего не нужно. Я заговорила об этом только потому, что это было бы действительно удобно для Фимочки. Я даже не подозревала, что Элади чем-то занимается в этой комнате. Она всегда стоит запертая». «Она заперта, когда он выходит. Вот уже месяц, как он постоянно берет там уроки живописи. Я не могу отнять у него возможность заниматься, у него талант». «Будь у него хоть 10 талантов, он может развивать их в другом месте», — перебил ее муж. «Но где же? В его комнате темно». «Это мне совершенно все равно, душа моя. Я удивляюсь, как ты находишь возможным даже поднимать этот вопрос. Неужели малевание Элладия для тебя важнее всех других обязанностей по отношению к другим детям? Ты меня изумляешь. Наденька, ступай к себе, милая. Фимочка у тебя?» «Нет, папа, она еще в детской». «Ну так пусть там останется. Пока ту комнату приготовят. А ты скажи ей об этом и распорядись, чтобы отворили оттуда дверь к тебе. Я сейчас приду, сам посмотрю. Иди, моя хорошая». Надя вышла, не вполне довольная своим успехом. Она понимала, что очень рассердила мачеху, и что, кроме того, ей предстоит вынести много грубостей и неприятностей от брата. Тем не менее, перемена помещения оказалась удобна для больной и во многих других отношениях. Доктор горячо ее одобрил, и Надя не могла нарадоваться, что она пришла ей на ум. Впрочем, Эллади, если и злился, то ничем этого не показывал, по крайней мере, в первое время. Признав очевидное, мать старалась убедить его в необходимости такой жертвы. Казалось, все уладилось. Уроки живописи перенеслись в столовую, вот и все. Но на самом деле самолюбивый и злой мальчик только затаил свою обиду на сестру до поры до времени, выжидая случая насолить ей. И вскоре такой случай не замедлил представиться.